Я уверен, что полиция действует согласно принимаемой присяге, если только они, как и раньше, приносят ее, хотя я догадываюсь, что там вряд ли что могло сильно измениться. По-прежнему меня преследует ощущение, что я в любой момент могу попасть в лапы бездушной бюрократической машины, не людей, а именно машины, которая методично сделает свое дело, разжевав меня до мелких кусочков, поскольку именно это разжевывание людей является главным занятием машины. И все мои вопли и мольбы не помешают и не отсрочат эту машинную операцию. Я могу сказать, что Лиз была взволнована, когда поднялась ко мне в кабинет и сообщила, что полиция хочет видеть меня по какому-то делу, но не пожелала говорить с ней по этому поводу. Она сказала, что один из пришедших, Алан Пенборн, местный шериф. Я мог ранее встречать его раз или два, но я узнал его лишь потому, что время от времени его физиономия появляется в программе «Вызов» здешнего кабельного телевидения. Я был заинтересован всем случившимся и даже благодарен за перерыв в машинописи, поскольку я совсем не хотел ею заниматься всю эту неделю и делал это только по настоянию жены. Если что я и думал по поводу полиции, то только то, что визит, видимо, как-то связан либо с Фредериком Клоусоном или со статьей в журнале People. Я не уверен, что смогу правильно передать тон и атмосферу нашей встречи. Я не помню даже некоторых вещей, о которых шла речь, поскольку именно тон был здесь намного важнее. Они стояли у подножия лестницы в холле, трое крупных мужчин, неудивительно, что народ зовет их быками, и вода струйками стекала с них на паркет. «Вы, Тадеуш Бомонт?» Один из них, это был шериф Пенборн, задал мне вопрос. И с этого момента начались те самые эмоциональные изменения, которые я хочу описать или хотя бы как-то обозначить. С несчастного машинописца очень быстро слетело все его оживление, сочетавшееся с любопытством и даже некоторым удовольствием от внимания к себе. Сразу же возникло некое беспокойство. Называется «Мое полное имя», но без слов «мистер». Подобно судье, обращающемуся к подсудимому, которому он вынес приговор. «Да, правильно», — сказал я. «А вы шериф Пенборн. Я это знаю, потому что у нас есть домик у озера Кастл». Затем я протянул ему руку старым автоматическим жестом хорошо воспитанного американца. Он только взглянул на нее, и на его лице появилось такое выражение, словно он только что открыл дверцу холодильника и обнаружил, что купленная им к ужину рыба вдруг протухла. «У меня нет желания пожимать вашу руку», — ответил он. «Поэтому лучше уберите ее и избавьте нас обоих от ненужных затруднений». Это было чертовски странно слышать. Слишком грубые были эти слова, но не столько они обескуражили меня, сколько тон, которым они были произнесены. Этот тон вполне соответствовал бы тому, что он считал меня свихнувшимся психопатом. И, почувствовав это, я ужаснулся. Даже сейчас я с трудом могу поверить, как быстро... Как чертовски быстро мои чувства перешли от обычного любопытства и некоторого тщеславия к голому страху и ничему более. Я мгновенно осознал, что они не собираются разговаривать со мной о чем-то. Они здесь лишь потому, что уверены в том, что я действительно что-то сделал, и в самую первую секунду охватившего меня ужаса «Я не собираюсь пожимать вашу руку, я сам был уверен, что я что-то сделал. Это то, что я должен объяснить. В ту секунду наступившей мертвой тишины после отказа Пенберна пожать мне руку, я осознал, что в действительности я сделал уже все, и будет слишком бессмысленно не признавать своей вины. Тат медленно опустил руку. Уголком глаза он мог заметить Лис, сжавшую побелевшие ладони на груди. И вдруг ему захотелось разъяриться на полицейского, которого дружески пригласили в дом, а он в ответ отказался пожимать руку хозяину. Этому копу платили жалование, хотя и в очень малой степени из налогов, вносимых Бомонтами за владение домиком в Кастл-Роке. Этот коп напугал Лис. Этот коп напугал его. «Очень хорошо», — ровным голосом произнес Тат. «Если вы не желаете здороваться за руку, то, может, будете любезны объяснить мне, почему вы оказались в моем доме?» В отличие от полисменов штата, Алан Пенборн носил не дождевик, а водонепроницаемую накидку, которая доходила ему только до пояса. Он полез в задний карман, вынул карточку и начал читать по ней. В какой-то миг Таду показалось, что он слышит фрагмент уже прочитанного им когда-то романа сюрреалистического толка. «Как вы сказали, меня зовут Алан Пенборн, мистер Бомонт. Я шериф графства Кастл. Я здесь, поскольку должен допросить вас в связи с уголовным преступлением. Я буду задавать вопросы в полицейской казарме штата Вороно. Вы имеете право не отвечать». «О, милостивый Боже, что здесь происходит?» — спросила Лис и остановилась на полуслове, услышав голос Тада. «Минутку, обожди, черт побери, минутку!» Он собирался прореветь это во весь голос, но даже его мозг не смог заставить язык и легкие набрать достаточно воздуха и ярости. И все, что он смог, было очень мягким возражением жене, которое Пенборн даже и не заметил. «И вы имеете право на консультанта-защитника. Если вы сами не в состоянии нанять адвоката, он будет предоставлен в ваше распоряжение». Он убрал карточку обратно в задний карман. «Тат!» Лис замерла перед ним, подобно маленькому ребенку, испуганному громом. Ее глаза с ужасом смотрели на Пенберна. До этого она иногда поглядывала и на патрульных полицейских, которые выглядели достаточно крупными, чтобы с успехом играть на месте защитников в профессиональной футбольной команде, но больше всего она следила за Пенберном. «Я не собираюсь ехать куда-либо с вами», — сказал Тат. Его голос дрожал, прыгая то вверх, то вниз, меняя тональность, как у подростков переходного возраста. Он все еще пытался разозлиться. «Я не думаю, что вы сможете принудить меня сделать это». Один из патрульных прочистил глотку. «Другим вариантом, — сказал он, — будет наше возвращение для оформления ордера на ваш арест, мистер Бомонт. Опираясь на ту информацию, которая у нас есть, это будет весьма легко сделать». Патрульный взглянул на шерифа Пенберна. «Я думаю, можно сказать о том, что шериф с самого начала просил нас взять такой ордер. Он очень нас убеждал, и я думаю, что мы бы и не стали спорить об этом, если бы вы не были чем-то вроде общественной фигуры». Пенборн взглянул недовольно, возможно, потому что ему не понравилось это определение, а возможно, потому что полисмен доложил о нем Таду, а, скорее всего, по обеим этим причинам. Полисмен заметил этот взгляд, слегка потоптался на месте, как будто обувь начала ему тереть ногу, но, тем не менее, продолжал. «В ситуации типа этой я не вижу оснований скрывать что-либо от вас. Он вопросительно взглянул на своего коллегу, и тот согласно кивнул. Пенборн по-прежнему выглядел не очень довольным и даже сердитым. «Он выглядит так, — подумал Тат, — словно жаждет разодрать меня пальцами и намотать мне кишки вокруг головы». «Это звучит очень профессионально», — сказал Тат. Он ощутил, что к нему вернулась по меньшей мере часть самообладания, и его голос звучал на более низких тонах. Он хотел бы разозлиться, поскольку злость изгоняет страх, но выглядел сильно смущенным и недоуменным. Он чувствовал, как у него сосет под ложечкой. «Не учитывается, что я по-прежнему не имею никакого представления, в чем же суть этой идиотской операции. Если бы мы верили в это утверждение, нас бы здесь не было, мистер Бомонт», — сообщил Пенборн. Выражение нескрываемого отвращения на его лице неожиданно сменилось испугом. Тат, наконец, разъярился. «Меня не волнует, что вы думаете», — проорал Тат. «Я говорил уже вам, что знаю вас, шериф Пенборн. Моя жена и я приобрели летний дом в Кастл-Роке в 1973 году, задолго до того, как вы услышали даже о существовании такого места. Я не знаю, чем вы занимаетесь здесь, в 160 милях с лишним от вашего участка, и почему вы таращитесь на меня с выражением годливости, словно я птичий помет на новенькой машине. Но я могу сказать вам, что не собираюсь отправляться с вами куда-либо, пока не выясню, в чем же дело. Если для ареста нужен ордер, вы достанете его. Но мне хотелось бы, чтобы вы оказались по горло в кипящем дерьме, а я был бы тем внизу, кто разводит огонь. Потому что я ничего не сделал. Это просто возмутительно, просто чертовски возмутительно». Теперь его голос звучал во всю мощь, и оба патрульных выглядели слегка ошарашенными. Пенборн — нет. Он продолжал смотреть на Тада с тем же годливым выражением. В соседней комнате кто-то из близнецов начал плакать. «О, Боже!» — простонала Лис. «Что же это? Объясни нам!» «Пойди пригляди за детьми, крошка!» — сказал Тад, не отводя взгляда от шерифа. «Но прошу», — сказал он, и оба ребенка уже начали плакать. «Все будет в порядке». Она посмотрела на него прощальным взглядом, ее глаза спрашивали: «Ты обещаешь это?» и, наконец, ушла в детскую. «Мы хотим допросить вас в связи с убийством Хомера Гамаша», — заявил второй полисмен. Тат бросил тяжелый взгляд на Пенборна и повернулся к патрульному. «Кого?» «Хомера Гамаша», — повторил Пенборн. «Не собираетесь ли вы заявить, что это имя ничего не значит для вас, мистер Бомонт?» «Ну, конечно же, нет», — ответил изумленный Тат. «Хомер отвозил наш мусор на свалку, когда мы уезжали отсюда в город. Делал мелкий ремонт на участке вокруг дома. Он потерял руку в Корее, он получил серебряную звезду, бронзовую», — сурово сказал шериф. «Хомер мертв? Кто убил его?» Патрульные взглянули друг на друга в большом изумлении. После печали удивление, наверное, то человеческое чувство, которое труднее всего скрывать. Первый полисмен ответил удивительно вежливым голосом: «У нас есть все основания полагать, что это были вы, мистер Бомонт, поэтому мы и здесь». Тат взглянул на него в полном изумлении, а через мгновение рассмеялся. «Иисус Христос, это сумасшествие! Вы хотите взять плащ, мистер Бомонт?» — спросил другой полисмен. «Там здорово моросит». «Я не собираюсь идти с вами куда-либо», — ответил Тат, с отсутствующим видом, полностью игнорируя появившееся у Пенборна выражение крайнего нетерпения на лице. Тат напряженно думал. «Я боюсь, что вы все же были здесь так или иначе замешаны», — сказал шериф. «Но должен быть другой», — сказал Тат и, наконец, вышел из себя. «Когда это случилось?» «Мистер Бомонт», — сказал Пенборн, говоря необычайно медленно и очень заботливым голосом, как будто он говорил с четырехлетним малышом, страстно желая внушить ему что-то. «Мы здесь совсем не для того, чтобы давать вам информацию». Лис появилась в дверях с обоими детьми. Лицо ее страшно побледнело, ее лоб горел, как раскаленная лампа. «Это безумие», — сказала она, глядя то на шерифа, то на патрульных, то снова на шерифа. «Безумие? Разве вы не понимаете этого?» «Слушайте», — заявил Тат, подойдя к Лис и обняв ее одной рукой. «Я не убивал Хомера, шериф Пенборн. Но я понимаю теперь, почему вы так разъярены. Поднимитесь со мной в кабинет. Давайте сядем и посмотрим, не сможем ли мы все это выяснить здесь. Мне бы хотелось, чтобы вы взяли свой плащ», — сказал на это шериф. Он посмотрел на Лис. «Извините меня за эту накидку, но мне пришлось промотаться сегодня все утро под этим проливным дождем. Мы наследили здесь». Тат взглянул на старшего из полисменов. «Вы не смогли бы немного вразумить этого человека? Объясните ему, что он избежит многих неприятностей и беспокойств, просто рассказав мне, когда был убит Хомер?» И затем добавил после некоторого раздумия: «И где? Если это было здесь, в Роке, я не представляю, что мог бы тут делать Хомер. И... да я не выезжал из Ладлоу, кроме как в университет, за последние 2,5 месяца». Он посмотрел на Лис, и она кивнула. Полисмен обдумал эти слова и затем заявил: «Позвольте нам недолго посоветоваться». Все трое спустились вниз, причем полисмены почти вели шерифа. Они вышли за дверь на улицу. Как только дверь закрылась за ними, Лис разразилась градом вопросов. Тат слишком хорошо знал ее, чтобы предполагать возможность проявления ее ужаса в нарастающем озлоблении, даже ярости, хотя бы на полисменов, если уж не на известие о смерти Хомера Гамаша. На самом деле она готова была разрыдаться. «Все идет нормально», — сказал он и поцеловал ее в щеку. После раздумья он решил поцеловать Уильяма и Уэнди, которые выглядели все более обеспокоенными. «Я думаю, что патрульные уже поняли, что я говорю правду. Пенборн, ну, он же знал Хомера. Ты тоже. Он просто дьявольски разъярился. К тому же, судя по его виду и тону, у него должны быть какие-то неопровержимые доказательства моего участия в этом убийстве», — подумал Тат, но не высказал эту мысль. Он подошел к двери прихожей и выглянул в боковое узкое окошко, как это делала Лис. Если бы не сложившаяся ситуация, то, что он увидел, показалось бы ему очень забавным. Все трое стояли на одной ступеньке, почти защищенные от дождя навесом, но все же не целиком, и проводили там своего рода конференцию. Тат мог уловить звуки их голосов, но не смысл сказанного. Он подумал, что они напоминают членов бейсбольной команды, обсуждающих тактику игры во время решающего розыгрыша. Оба полисмена что-то внушали Пенборну, который качал головой и горячо возражал. Тат вернулся в прихожую. «Что они там делают?» — спросила Лис. «Я не знаю», — сказал Тат. Но думаю, что патрульные из полиции штата пытаются убедить шерифа рассказать мне, почему он так уверен, что именно я убил Хомера Гамуша, или хотя бы что-нибудь из той информации, что он имеет по этому делу. «Бедный Хомер», — прошептала она, — «это напоминает кошмарный сон». Тат забрал у нее Уильяма и еще раз попросил ее не волноваться. Полисмены вернулись через 2 минуты. Лицо Пенберна было очень мрачно. Тат предположил, что полисмены объяснили шерифу то, что Пенберн уже и сам знал, но никак не хотел принять во внимание. Писатель не проявил в своем поведении никаких признаков совершенного преступления. «Хорошо», — сказал шериф. «Он пытается избежать скандала», — подумал Тат, — «и хорошо делает. Он играет роль не совсем последовательно, но, тем не менее, очень хорошо, с большим чувством, особенно если учесть, что она исполняется перед лицом подозреваемого номер 1 в совершенном убийстве однорукого старика. Эти господа просили меня задать вам здесь хотя бы один вопрос, мистер Бомонд, и я сделаю это. Можете ли вы дать нам отчет, чем и где вы занимались в период с 11 вечера 31 мая до 4 утра 1 июня? Бомонты переглянулись. Тат почувствовал, что сердце его похолодело. Оно не выскочило из его груди, нет, но он почувствовал себя так, словно все канаты, поддерживающие сердце, вдруг оказались обрубленными, и сейчас его сердце готово обрушиться вниз. «Ты помнишь?» — обратился он к жене. Он подумал, что тоже хорошо помнит, но это было бы слишком большой удачей, чтобы быть правдой. «Я уверена, что помню», — откликнулась Лис. «31-е, говорите вы?» Она смотрела на Пенберна со все крепнущей надеждой. Шериф обернулся, глядя подозрительно. «Да, мэм, но я боюсь, что вашего необдуманного слова будет достаточно». Она не обращала уже на него внимания, ведя обратный отсчет дней на пальцах. Вдруг она вскрикнула, как школьница. «Вторник! Вторник был 31-е!» — восклицала она, обращаясь к мужу. «Это был вторник, слава Богу!» Пенборн смотрел на них с еще большим изумлением и подозрением. Патрульные переглянулись, а затем посмотрели на Лис. «Вы позволите и нам быть в курсе дела, миссис Бомонд?» — спросил один из полисменов. «У нас была вечеринка в тот вечер, во вторник 31-го», — ответила она и подарила Пенберну торжествующий, нелюбезный взгляд. «Было полным-полно народу. Ведь так, Тат?» «Я уверен, что так». «В случае типа этого хорошее алиби само по себе вызывает подозрение», — сказал шериф, но выглядел он неловко. «Ох, вы глупый и самонадеянный человек», — взорвалась Лис. На ее щеках теперь заиграл румянец. Страх прошел, злость нарастала. Она посмотрела на патрульных. «Если мой муж не имеет алиби по делу об этом убийстве, к которому, как вы заявляете, он причастен, вы забираете его в полицейский участок. Если же алиби есть, этот человек заявляет, что это, скорее всего, означает, что Тат все равно как-то сделал это. Что ж, вы побаиваетесь немного честно поработать? Почему вы здесь?» «Теперь успокойся, Лис», — спокойно проговорил Тат. «У них были веские основания находиться здесь. Если бы шериф Пенборн отправился охотиться на диких гусей или гоняться за зайцами, я уверен, что он пошел бы один». Пенберн взглянул весьма мрачно на Тада и испустил короткий вздох. Расскажите нам об этой вечеринке, мистер Бомонт. Она была организована в честь Тома Кэрролла, — ответил Тат. Том провел на факультете английского языка 19 лет, и последние 5 был у нас деканом. Он ушел в отставку 27 мая, когда заканчивается официально учебный год. Он всегда был любимцем на факультете, и все мы, старые его товарищи, звали его Гонзо Том, потому что он сильно увлекался рассказами Хантера Томпсона. Поэтому мы и решили организовать эту вечеринку для него и его жены. «В котором часу окончилась эта встреча?» Тат усмехнулся. «Ну, было немного меньше 4 утра. Но скажу точно, что вечер затянулся допоздна. Когда вы собираете преподавателей с английского факультета с почти неограниченной выпивкой, вы можете не заметить, как пролетит весь уикенд. Гости начали приезжать что-то около 7 или 8. Кто был последним, детка? Роули. Делесепс. Это беспардонная женщина с факультета истории. Из тех, которые сходу представляются, зовите меня просто Билли, как все мои знакомые», — ответила Лис. «Верно», — сказал Тат. Теперь он улыбался. «Великая колдунья Востока». Глаза Пенберна ясно говорили: «Вы лжете, и мы оба это знаем». «А в какое время ушли все эти друзья?» Тат пожал плечами. «Друзья? Роули, да. Та женщина, очевидно, совсем нет». «В 2 часа», — сказала Лис. Тат кивнул. «Мы увидели их уходящими, когда было по меньшей мере 2 часа. После этого мы уехали из этого клуба поклонников Вильгельмины Бергс, и я думаю, что было много позже 2. Никого в это время ночью со вторника на среду на дороге мы не встретили, к сожалению. Но это так, исключая, быть может, несколько оленей на лужайках». Он закрыл рот весьма резко. В своей надежде оправдаться, он почти перешел на болтовню. На мгновение воцарилась тишина. Оба полисмена теперь рассматривали пол. На лице Пенберна появилось выражение, которое Тат не мог прочитать. Он даже не верил, что встречал его раньше когда-либо. Не то чтобы чистая досада, хотя и досада была здесь одной из составных частей. «Что за бардак здесь происходит?» «Так, это очень удобно, мистер Бомонт», — наконец произнес шериф. «Но и очень далеко от твердой почвы доказательств. Мы выслушали ваши слова и слова вашей жены относительно того времени, когда увидели последнюю пару, уходящую с вечеринки. Если все они были так сильно на взводе, как вы утверждаете, то они вряд ли смогут поддержать ваши утверждения. А если этот Делесепс действительно ваш друг, он может сказать... Ну, кто его знает?» И все же Алан Пенборн терял свои позиции. Тат видел это и надеялся, нет, знал, что патрульные тоже видят это. И все же шериф не собирался еще отступать. Тот страх, который Тат испытал в самом начале встречи, и та злость, которая пришла на смену страху, теперь сменились у него любезностью и любопытством. Он подумал, что никогда не встречал, даже на войне во Вьетнаме, столь равномерно представленные в одном и том же человеке недоумение и уверенность. Факт проведения вечеринки, а это явный факт, который слишком легко и просто проверить любому, потряс доводы шерифа, но не убедил его. И патрульные, как он заметил, не были полностью убеждены. Единственным различием было то, что полисмены не столь горячо переживали все это дело. Они не знали Хомера Гамаша лично и поэтому никак не могли проявить особую ревность и заинтересованность. Алан Пенборн знал и проявлял. «Я знал его тоже», — подумал Тат. «Поэтому, может быть, я тоже в этом участвую, помимо своей воли». «Послушайте», — терпеливо сказал он, не сводя глаз с шерифа и стараясь не отвечать на враждебность враждебностью. «Давайте спустимся на землю, как любят говорить мои студенты. Вы спрашиваете, не можем ли мы эффективно доказать все эти наши где-то что-то?» «Ваши где-то что-то, мистер Бомонт», — поправил его Пенборн. «Окей, мои. 5 чертовски трудных часов. Часов, когда большинство людей уже в постели. По чистой и счастливой случайности мы, я, то есть, раз вы предпочитаете такую формулировку, могу отчитаться за 3 часа из этих 5. Может быть, Роули и его одиозная леди уехали в 2, а может быть, в 1:30 или в 2:15. Как бы то ни было, было уже поздно. Они подтвердят это. И вряд ли эта женщина, Билли Бернс, будет сочинять мне алиби, даже если бы Роули стал это делать из дружбы ко мне». Лис посмотрела на Тада со страшной беглой улыбкой, забирая у него Уильяма, который начал почему-то корчиться на руках у отца. Сперва он не понял этой улыбки, и только потом до него дошел ее смысл. «Эта фраза, конечно, сочинять мне алиби». Эту фразу Алексис Мэшен, архизлодей из романов Джорджа Старка, произносил нередко. Это было странно. Между тем Тат не мог вспомнить, чтобы ранее он когда-либо использовал старкизмы в своей речи. С другой стороны, его никогда ранее не обвиняли в убийстве. А убийство было излюбленной ситуацией для Джорджа Старка. Даже предположив, что мы ушли в 1 час, и все гости к этому времени уже разошлись, продолжил Тат, и, предположив далее, что я вскочил в машину за минуту, нет, секунду, когда они все скрылись за холмом, и понесся, как сумасшедший недоносок, в Кастл-Рок, я бы попал туда никак не ранее 4:30 или 5 часов утра. На запад не ведет ни одна магистраль, вы же знаете». Один из полисменов начал: «А эта женщина, Арсена, утверждает, что было около 1:45, когда она увидела...» «Нам не надо сейчас это обсуждать», — быстро перебил его шериф. Лис издала не очень вежливый, предостерегающий звук, и Уэнди воззрилась на мать с комическим недоумением. На другой руке Лис Уильям прекратил свои извивающиеся упражнения и замер в восхищении от собственных пальцев на руке. Она сказала Таду: «Там было полно еще народу в 1 час. Полно!» Затем она накинулась на шерифа Алана Пенборна, действительно и всерьез взялась за него. «Что здесь не так, шериф? Почему вы с бычьей настойчивостью и тупостью пытаетесь повесить все это на моего мужа? Разве вы настолько глупы или ленивы? Или вы настолько плохой человек? Вы никогда не были раньше похожи на таких людей, но нынешнее ваше поведение заставляет меня сильно удивляться. Очень и очень сильно. Может быть, вы играли в лотерею, не так ли? И вы вытащили номер с его именем из шляпы?» Алан возразил не очень уверенно и в явном смущении от ее напора: «Миссис Бомонт». «Боюсь, что у меня здесь есть преимущество, шериф», — сказал Тат. «Вы думаете, что я убил Хомера Гамша?» «Мистер Бомонт, Вас не обвиняют в этом? Нет. Но вы так думаете, ведь так? Щеки Пенбурна покраснели, и лицо его налилось кровью, однако он не обнаруживал ни тени замешательства или неуверенности, заметил про себя Тат. «Да, сэр», — сказал шериф, — «я так действительно думаю, несмотря на все то, что сказали вы и ваша жена». Этот ответ озадачил Тада. Что же во имя Бога могло произойти с этим человеком, который, как сказала уже Лис, никак не был безнадежно тупым, чтобы быть столь уверенным в своем предположении? Так чертовски уверенным. Тат ощутил холодок, бегущий по его спине, и затем случилась странная вещь. Призрачный звук заполнил его мозг. Не голову, а именно мозг на какую-то секунду. Это был тот самый звук, который почти свел его с ума около 30 лет тому назад. И с тех пор он не слышал его. Это было пищание сотен, может быть, тысяч мелких птиц. Он положил руку на голову, коснулся маленького шрама на лбу, и дрожь снова охватила его, на этот раз сильнее, заставляя его нервы вибрировать, как проволоку. «Сочини мне алиби, Джордж», — подумал он. «Меня здесь затягивают все туже, поэтому сочини мне алиби». «Тат», — спросила Лис, — «ты в порядке?» «Хм». Он огляделся кругом и посмотрел на нее. «Ты бледен?» «Все нормально», — ответил он и сказал правду. Звук ушел, если вообще он был здесь. Он повернулся к Пенбурну. «Как я уже заметил, шериф, у меня есть некоторое преимущество в этом деле. Вы думаете, это я убил Хомера? Я, однако, знаю, что это был не я. Кроме как в книгах, я никогда никого не убивал. Мистер Бомонт, я понимаю ваше рвение. Он был симпатичным стариком, с заботливой женой, хорошим чувством юмора и с одной только рукой. Я также потрясен этим. Я сделаю все, чтобы помочь вам, но вам пора бросить эти полицейские тайны и сказать мне, почему вы находитесь именно здесь. Что же, в конце концов, привело вас ко мне, а не куда-нибудь еще? Я просто недоумеваю». Алан смотрел на Таду очень долго и, наконец, сказал: «Все во мне говорит, что я слышу правду». «Ну, слава Богу», — сказала Лис, — «наконец-то этот человек нам поверил. Если все это так, — продолжал Алан, глядя только на Тада, — я лично отыщу Вэй, С, Р и Ай этого человека, который выкрутил это удостоверение личности из металлической пластины и содрал с него всю оболочку». «А что такое Эй, С и как там дальше?» — спросила Лис. «Записи и идентификация преступлений с оружием», — пояснил один из полисменов. «В Вашингтоне». «Я никогда не слыхивал, чтобы кто-то выкручивал удостоверение личности», — продолжал Алан тем же медленным голосом. «Они тоже говорят, что впервые с этим сталкиваются, но если ваша вечеринка подтверждается, то я действительно оказываюсь в чертовски неловком положении». «Не смогли бы вы сказать нам, что же все-таки случилось?» — спросил Тат. Алан вздохнул. «А мы и так зашли довольно далеко, почему бы и нет? По правде говоря, не столь уж важно, когда точно ушли последние гости с этой вечеринки. Если вы там находились в полночь, и есть свидетели, подтверждающие этот факт, их будет по крайней мере 25, — сказала Лис. «Ну, тогда вы вне подозрений. Соединив показания дамы с фермы, которые она уже дала нашему патрульному, и медицинское заключение экспертов, мы почти можем быть уверены, что Хомера убили между часом и тремя в ночь на 1 июня. Его забили насмерть его же протезом. «Святой Боже!» — прошептала Лис. «И вы думали, что Тат...» «Пикап Хомера был найден через 2 суток на парковочной стоянке около закусочной на участке 195 в Коннектикуте, совсем близко от границы штата Нью-Йорк». Аллан сделал паузу. «Там было полным-полно отпечатков пальцев, мистер Бомонд. Большинство относились к Хомеру, но были и отпечатки преступника. Некоторые просто отличные для идентификации личности. А один прям-таки как слепок с пальца, поскольку этот негодяй вытащил жвачку изо рта и придавил ее к приборной доске автомобиля. Она там и присохла. Но самый лучший отпечаток был на зеркальце заднего обзора. Он смотрелся прямо как цветной оттиск в картотеке уголовного розыска. Только вместо краски здесь была кровь». «Тогда почему же все-таки Тат?» Требование объясниться звучало в голосе Лис все более настойчиво. «Была ли это вечеринка или нет, как вы могли подумать, что Тат...» Шериф посмотрел на нее и сказал: «Когда служащие ASREI ввели эти отпечатки в их компьютеры, машины выдали информацию о вашем муже. Если быть точным, они выдали отпечатки пальцев вашего мужа». В какой-то момент Тат и Лис могли только молча смотреть друг на друга, оцепенев от неожиданности. Затем Лис сказала: «Это была ошибка. Несомненно, люди, работающие с этими вещами, могут совершать ошибки время от времени. Да, но они редко ошибаются столь сильно. Конечно же, есть свои трудности и неточности в сфере идентификации людей по отпечаткам пальцев, согласен. Любитель детективов, выросший на чтении и просмотре фильмов типа «Барнаби Джонс», думает, что дактилоскопия — это точная наука. Но это не так. Однако компьютеризация позволяет восстанавливать и сопоставлять огромные массы информации при сопоставлении отпечатков. И в этом случае мы имели чрезвычайно четкие оттиски пальцев. Когда я говорю, что это были следы пальцев вашего мужа, я отвечаю за свои слова. Я видел оттиски с компьютера и эти отпечатки. Эта пара не просто очень схожа». Он повернулся к Таду и пристально посмотрел на него своими голубыми холодными глазами. «Эта пара абсолютно идентична». Лис застыла с открытым ртом, а сидящий на руках матери Уильям начал плакать, и вскоре к нему присоединилась Уэнди. Глава 8. Пенборн наносит визит. Когда дверной колокольчик зазвонил в 7:45 в тот же вечер, дверь снова пошла открывать Лис. Она уже успела уложить Уильяма в постель, а Тат все еще занимался этой тяжелой работой с Уэнди. Все книги утверждают, что родительское искусство не имеет какой-то зависимости от пола родителя, но Лис сильно сомневалась в истинности этих утверждений. Тат очень старался, делая все тщательно и ревностно, но был слишком медлителен. Когда он ухаживал за ней, и даже в церкви во время их свадебной церемонии, Тат не производил такого впечатления. Но когда пришло время ежедневного укладывания близнецов в постель, Уильям был вымыт, переодет во все чистое, упакован в зеленый спальный мешок и восседал в кровать. Тат тем временем пытался завернуть Уэнди в пеленки. И Лис заметила, что ему не удалось смыть все мыло с волос Уэнди. Но после недолгих сомнений она решила, что день уже кончается, и она это сможет лучше сделать завтра, ничего не говоря мужу. Лис прошла через гостиную к наружной двери и выглянула в боковое окошко. Она увидела шерифа Пенберна. На этот раз он был один, но это мало ее успокоило. Она повернула голову назад и позвала мужа. Он вернулся. В ее голосе ясно слышались ноты тревоги. Последовала долгая пауза, и, наконец, Стад появился у двери проема из дальнего конца дома. Он был босиком, в джинсах и в белой тенниске. «Кто?» — спросил он странно тихим голосом. «Пенберн», — сказала она. «Тад, ты в порядке?» На руках у него сидела Уэнди, закутанная в пеленку. Но ее руки были свободны, и девчушка водила ими по лицу Тада. За то короткое время, когда Лис оглядывала мужа, она вдруг ощутила, что далеко не все у него в порядке. «Я окей, впустим его. Я сейчас одену ее». И прежде чем Лис ответила, он быстро вышел с ребенком на руках. Между тем шериф Алан Пенберн по-прежнему терпеливо стоял на ступеньках снаружи дома. Он заметил, как выглядывала Лис из окошка, и не стал больше звонить. У него был вид человека, любящего носить шляпу, для того, чтобы можно было ее подержать в руках и даже иногда помять немного. Медленно и совсем без приветственной улыбки она сняла дверную цепочку и впустила шерифа в дом. Уэнди была возбуждена и полна веселья, что делало ее трудноуправляемой. Теду удалось, наконец, засунуть ее ноги в спальный мешок, после чего он перешел к рукам. Она старательно отбивалась и ухитрилась схватить его за нос, весьма больно и очень крепко. Он взвыл от боли вместо обычного смеха, что вызвало огромное изумление у Уэнди, вытаращившейся на отца со столика для пеленания. Он взялся, наконец, за молнию, шедшую снизу левой ноги до самой горловины спального костюма. Затем вдруг остановился и вытянул свои руки. Они дрожали. Это было мелкое подрагивание, но оно было. «На что ты уставился? Или ты опять ощущаешь вину?» «Нет, не вину». Он почти желал бы ее чувствовать. Дело было в другом. Он получил еще один удар сегодня, в день, когда этих ударов было слишком много для него. Первый нанесла полиция со своим странным предположением и еще более странной уверенностью. Затем этот странный, пронзительный, свистящий звук. Он не знал, что это такое, но был уверен, что уже был знаком с этими звуками ранее. После ужина это снова повторилось. Он поднялся в тот вечер в кабинет проверить свои записи для новой книги «Золотая собака», и вдруг, когда он склонился над листом рукописи, чтобы внести небольшие исправления, звук заполнил его голову. Тысячи птиц, пищащие и чирикающие одновременно, и у него возникло четкое представление о тех, кто именно этим занимается. Воробьи. Тысячи и тысячи воробьев, облепившие крыши и телефонные провода, как это делают полевые воробьи ранней весной в марте, пока еще лежит последний снег на земле в грязных маленьких желобках и канавках. «Ух, снова пришла эта проклятая головная боль», — подумал он в отчаянии, и тот голос, которым была произнесена эта мысль, голос испуганного до смерти мальчика, был тем отпечатком, который давно хранился в памяти Тада. Ужас сдавил его горло и, казалось, медленно сжимал его виски ледяными руками. Это опухоль. Она снова появилась. Вдруг она на этот раз злокачественная. Призрачные звуки, голоса птиц, вдруг стали затихать, почти угасли. К ним примешивались тонкие звуки взмахов крыльев. Теперь он смог увидеть их взлетающими в всех сразу. Тысячи мелких птиц, закрывающих белое весеннее небо. «Хотят лететь назад на север», — услышал он свои же собственные слова, произнесенные медленным гортанным голосом, голосом, совсем ему не принадлежащим. И вдруг, совсем неожиданно, видение и звуки этих птиц ушли из его головы. Был снова 1988, а не 60-й год, и он находился в кабинете. Он был взрослым мужчиной, с женой, двумя детьми и пишущей машинкой «Ремингтон». Он глубоко вздохнул. Не было этой страшной головной боли. Ни тогда, ни сейчас. Он чувствовал себя превосходно. Исключая лишь то, что, взглянув на лист рукописи снова, он заметил, что успел написать там кое-что. Оно было выведено поперек машинописного текста крупными прописными буквами «Воробьи летают снова», — написал он. Это было написано не его ручкой «Скрипто», а одним из карандашей «Barrel Black Beauty», хотя он не помнил, как и когда он мог заменить им свою обычную ручку. Он ведь никогда сам не пользовался карандашами. «Barrel» принадлежали ушедшему времени, темному времени. Он поставил карандаш обратно в кувшин, связал затем все эти карандаши вместе и убрал эту связку в выдвижной ящик стола. Руки Тада при этом не были абсолютно твердыми. Затем Лиз позвала его помочь уложить детей в постель, и он спустился к ней. Он хотел рассказать о том, что произошло, но обнаружил, что этот ужас, ужас, навсегда отпечатавшийся в его душе с детских лет, ужас от воспоминания об опухоли, которая на этот раз может быть злокачественной, сковывает его губы. Возможно, он чуть позднее сказал бы ей и об этом, но как раз зазвонил дверной колокольчик. Лиз пошла выяснять, в чем дело, и она сказала как раз ту опасную фразу и тем опасным тоном, которых он больше всего сейчас не хотел бы слышать. Он вернулся. Лиз прокричала это в абсолютном недоумении и отчаянии, и ужас пронзил его насквозь, заставив похолодеть, как при резком порыве зимнего ветра. Ужас и одно только слово «Старк». В какой-то миг, пока он не осознал всего происходящего, он был уверен, что именно он был тот человек, которого она так испугалась. Воробьи снова летали, а Старк возвращался. Но он был мертв. Мертв и публично похоронен. Правда, он никогда и не существовал в действительности. Дело даже не в том, реальный или нет. Но он вернулся все такой же. «Успокойся», — приказал Тат самому себе. «Ты же не неврастенник. И не надо сходить с ума из-за этой дурацкой выдумки. Услышанный тобой звук писк птиц — простое психологическое явление, называемое остаточной памятью. Оно вызвано стрессом и всеми этими неприятностями. Поэтому просто возьми себя в руки». Но какая-то часть ужаса никак не уходила из его души. Писк птиц не только вызвал воспоминания о кошмарном прошлом, но и свидетельствовал о каких-то предвидениях. Предвидение. Ощущение воспоминания о чем-то, что еще не произошло, но, несомненно, произойдет. Не предсказание, конечно, а именно перемещенная в память. Перемещенное во времени дерьмо. Вот что это означает. Он вытянул руки и внимательно посмотрел на них. Дрожание понемногу затихло, а затем совсем прекратилось. Когда он удостоверился в этом, он упаковал Уэнди в ее спальный костюм, тщательно застегнул молнию и положил девочку в постель рядом с ее братом. После этого Тат вышел в прихожую, где еще стояли Лис и Алан Пенберн. Если бы шериф на этот раз не был один, можно было бы подумать, что утренняя сцена повторяется снова. «Сейчас здесь как раз для меня законное время и место, чтобы немного поразвлечься», — подумал Тат. Но не было ничего смешного во всем происходящем. То странное ощущение было по-прежнему еще очень сильно в его душе, и звук воробьев.